Эпилог. Женщина так устроена, что подсознательно ищет самого сильного. И ей не важно, что с таким сильным может быть смертельно опасно, что он, возможно, не зарабатывает достаточно, чтобы поднять потомство, что он непроходимо глуп и прочее. Если альфа-самец наглый, сильный и громкий, то это звонок женскому подсознанию мимо всех фильтров разума. Как же? Ведь дети от такого, скорее всего, будут так же сильны. Именно такие чаще всего оказываются в центре как женского, так и мужского внимания. Как мне рассказывала одна из моих знакомых, имевшая очень бурную и красочную биографию, только к 30 она научилась думать головой, а не инстинктами при выборе мужчины. Гантеля, лидер в атаге семьи трейсеров, отвечал буквально всем параметрам альфы. Он имел наглость припереться к нам ранним утром и был громогласен, в чем я успел убедиться, когда он вызывал меня на кулачный бой. Он был силен, как бык, так как, не дождавшись сонного меня, выбил ногой сварную калитку в воротах, был дьявольски настойчив, перебудив всех соседей. И, наконец, Гантели был непроходимо туп, потому что с момента, когда он проник в чужую собственность без приглашения, немым свидетельством чему была выбитая калитка, я был вправе привалить его наглухо, не вступая в дальнейшие разговоры. Любой рейдер, протянувший волей месяц, опасен, как ядовитая змея. За это время почти каждый успевает проститься с остатками иллюзий, избавиться от налета цивилизованности, потому как вся жизнь в этом мире подталкивает свежака к убийствам зараженных, которые на начальных стадиях почти неотличимы от людей. Плюс к этому, в течение месяца практически все, за редким исключением, получают первый дар улья. Способность, к тому же сверхъестественную. У иммунных дары бывают самые разные, как исключительно полезные, так и откровенно бестолковые. Какой дар у Гантели был припасен в рукаве, я не знал. Однако, натянув штаны и завязав шнурки на армейских ботинках, вышел к нему в промозглую серость под моросящий дождь прямо в майке. Тут же схлопотал поставленный прямой в челюсть. От пушечного удара любого другого свалил бы с копыт. Но квас — это уже не совсем человек. Подействовало отрезвляюще. Всю сонливость как рукой сняло. Не успел я сгруппироваться, как получил еще раз скулу и... снова остался на ногах, что незамедлительно прокомментировал Гантеля. «Крепкий ля!» «Твою дивизию!» — рявкнул я. «Что случилось? Что случилось?» — рассвирепел Гантели и снова пробил меня в бубен. «Да я тебя!» На этот раз, полностью проснувшийся и изрядно злой, я принял удар на жесткий блок и пробил в душу. Знаете, есть такой удар, когда резко и без замаха пробиваешь в центр грудной клетки. Обычно после такого, у всех непонятливых, снимаются любые вопросы. Но в этот раз оппонент попался крепкий. Ему не хватило. Я с удовольствием добавил. Гантеля не пользовался дарами, не хватался за тесак или пистолет. Потому я и ответил ему тем же. Старый добрый мордобой в 5 утра взбодрит лучше чашки кофе. Мы дрались минуты 2, от силы 3. «Заканчивайте там!» заорала одна из соседок, которых я так и не запомнил по именам. Но все уже было кончено. «Да!» согласился я тихо. «Гантеля, что не так? Какая муха тебя укусила? Чего ты?» Валявшийся на земле, исключительно крепкий физически, черноволосый кудрявый мужик грязно выматерился и начал подниматься с явным намерением продолжить потасовку. «Слушай», — хмыкнул я, — «я с тобой до вечера так могу развлекаться, но хотелось бы разобраться». «Гнида ты, орк», — сообщил мне Гантеля. «Какая же ты гнида!» «Опа», — удивился я. «Серьезно? Чего это?» «А с того, что кали того? В смысле того?» Похолодело у меня в груди от дурного предчувствия. «Тю-тю! Я тебе сейчас еще вломлю!» Ласково пообещал я. «Если ты выражаться яснее не начнешь!» Гантели, словно издеваясь надо мной, с кряхтением добрался до лавочки и взгромоздил на нее свой зад. С независимым видом похлопал себя по карманам, выудил помятую пачку сигарет, щелкнул зажигалкой и закурил. «Мы с парнями устроили отвальную перед новым рейдом!» Начал он. «Вернулись, проспались. Собираемся на выезд, а Кали нет. Я к ней в комнату, а на постели 2 письма». Гантели выпустил вонючее облачко дыма от дешевой сигареты. Вот что заставляет курильщиков травиться дешевыми гадкими сигаретами здесь, где можно в легкую достать вообще любые. «Я тебе сейчас этот окурок в задницу запихаю», пригрозил я изрядно подрастерявшему боевой дух мужику. «Говори внятно, что за письма?» Он снова начал хлопать себя по карманам камуфляжной куртки. Наконец извлек мятый лист бумаги, развернул его и зачитал. «Дорогой Гантеля, ребята, извините, Но в следующий рейд я с вами не пойду. Мне нужно уехать из Зимнего в силу личных причин. Надолго. Возможно, навсегда. Всех обняла. Ваша Калли». Мы замолчали. Избитый рейдер молча курил, а я, заправляя в штаны майку, размышлял. «Уехала? Надолго? Возможно, навсегда? Что за... Почему?» 2 дня назад мы провели вместе чудесную ночь. И вот на тебе. «Почему ты решил, что это я виноват?» Решил задать вопрос я. «Ты ведь поэтому на меня с кулаками кинулся?» «Поэтому. Еще потому, что без снайпера нам Руберов и элиту больше не валить. Где я еще такого найду?» «А второе?» Спросил я. «Что второе?» Поднял на меня непонимающий взгляд Гантеля. Было видно, что один его глаз начал стремительно заплывать. Темпераментный мужик. Как только Калли с таким атаманом уживалась, я бы не смог. «Письмо», — пояснил я. «Ты сказал, 2 письма было». «А, да», — ответил он и вытащил из кармана конверт. «Держи». Я покрутил в руках бумажный прямоугольник. На одной из сторон было красивым почерком написано «Орку». Через секунду я уже читал записку, адресованную мне. «Дорогой Орк, извини за то, что срываюсь, не простившись, но это выше моих сил. Произошедшее между нами было ошибкой. Я уезжаю далеко и надолго. Возможно, навсегда. Твоя Калли». «Это она от тебя пришла вся заплаканная. Говори, ты ее обидел?» Гантели снова начинал свирепеть. «Да нет», — ответил я спокойно, ощущая растущую пустоту внутри. «С чего бы мне Калли обижать? Она жизнь мне спасла. И не только мне, всем моим». Я неопределенно мотнул головой на дом. «Ну да», — согласился со мной утренний гость. Из таксистов я хорошо знал только Фризу и Люмпмена. Найти этих двоих труда не составило. Достаточно было поднять мобильную трубу и сделать короткий звонок. Здоровяк Люмпмен взял трубку сразу, из чего я сделал вывод, что он не спал. Не теряя времени, попросил его навести справки. И через полчаса уже знал, что Калли с рюкзаком и со своей монструозной винтовковой наняла извозчика до 32-го. Не теряя времени понапрасну, заплатил Фризе и Люмпмену грабительский тариф, чтобы те доставили меня в 32-й. Извозчики доставили меня короткой дорогой через серый кластер, но все равно я не успел. 6 часов назад из 32-го ушел караван в западный регион. Калли купила билет, и след ее простыл. Я сидел на лавке подле своей арендованной жилой ячейки, наблюдая обычную простую жизнь этого рабочего кластера. Из мастерских виднелись вспышки сварки. Пьянь устраивала потасовку возле местного злачного заведения. Но мысли мои были далеки от местной обыденной жизни. Все никак не мог взять в толк, что я в очередной раз не так сделал. Почему еще одна женщина от меня сбежала, теряя тапки? Нет, я не питал никаких иллюзий по поводу своей внешности, прямо скажем, далекой от модельной. Но что-то подсказывало, что Калли отпугнула не это. Да и вряд ли я тут вообще был при делах. Как-то смак, пусть земля ему будет пухом, обмолвился, что Калли и Витязь, мой двойник, были парой. В ту пору, когда еще ураганили в отряде джокеров под командованием Кокоса. Кто такие джокеры? Стронги. Вы этого не знаете? Тогда сейчас расскажу. Конец книги. Алексей Елисеев. «Пройти через туман 4». Для вас читал Александр Никитин.